Издательство «Эксмо», Олег Рой, «С любовью». Эта книга для тебя. В ней я приоткрою великую мужскую тайну. Тайну любви, одиночества, веры. Тайну отношения к женщине и отношения к самому себе. Я расскажу о наших комплексах и возможностях. Сдам с потрохами наше естество, естество настоящего мужчины. Я расскажу о самом главном в женщине, красоте ее внутреннего мира, о ее страсти, ревности, предательстве, любви к детям и своему мужчине, о великой жертвенности, которую она изо дня в день бросает на алтарь любви. Я не претендую на то, чтобы стать для тебя инстанции высшей истины. Однако, надеюсь, наш доверительный разговор доставит тебе удовольствие, порой заставит задуматься, порой вызовет улыбку и подарит много приятных минут. С любовью, Олег Рой. Письмо любви. Как писатель и автор сентиментальных романов, я хорошо знаю, что такое любовь. Вот уже больше 20 лет мои герои и героини встречают своих избранников или избранниц, влюбляются и разочаровываются, сходятся и расстаются, страдают и парят в облаках. И каждый раз я вместе с ними теряю голову, волнуюсь, спеша на свидание, не сплю ночей, пытаюсь признаться в своих чувствах и не нахожу слов, задыхаюсь от счастья и готов разрыдаться, когда в отношениях что-то идет не так. Я уверен, что любовь – главная составляющая нашего существования. Именно любовь делает нас людьми. Жизнь без любви неполноценна, это не жизнь, а слабая пародия на нее. Люди, которых никто не любит, самые несчастные – и обездоленные существа на свете. А те, кто не испытывает ни к кому привязанности и даже не стремится к этому, обездоливают себя сами. Замечай все то хорошее, доброе, светлое и прекрасное, что есть вокруг тебя. Его всегда больше, чем плохого, даже в самые мрачные моменты жизни. Будьте счастливы, независимо от того, есть в вашей жизни в данный момент взаимная любовь или нет. Просто живите и радуйтесь. И тогда то, к чему вы по-настоящему стремитесь, обязательно произойдет. 9 правил от Олега Роя. Правило первое. Живи сегодня. Сейчас, в данную минуту. Завтра сегодняшнего дня уже не будет. Завтра придет что-то новое. Может, оно будет хуже, может, лучше. Но ни этот чудесный закат, ни эти плывущие по небу облака, ни эта узорная тень от листвы на тропинке у тебя под ногами, ни именно эта улыбка дорогого тебе человека уже не повторятся. Правило второе. Настоящая любовь существует, что бы там ни говорили скептики. Даже если в число этих скептиков входит твой собственный опыт, не верь ему, он тоже может ошибаться. И если до сих пор в твоей жизни были лишь разочарования, это не значит, что все не изменится уже завтра. Потому что настоящая любовь все равно существует. Правило третье. Замечая все то хорошее, доброе, светлое и прекрасное, что есть вокруг. Его всегда больше, чем плохого, даже в самые мрачные моменты жизни. Просто это надо заметить, не пройти мимо. И научиться радоваться даже таким пустякам, как солнечный день, хорошая песня или смех, играющего в парке незнакомого ребенка. Правило четвертое. Дорожи своими близкими. Неважно, где они находятся, рядом или далеко от тебя. Не так уж много на свете людей, которым ты по-настоящему дорог, которые, когда это понадобится, придут тебе на помощь, невзирая на время, расстояние и собственную занятость. Береги их и сам будь готов в любую минуту сделать для них все, что потребуется. Правило пятое. Не пускай в свою жизнь тех, кто крадет твое время. Неважно, как они это делают и на что твое время в итоге тратится. На телевизор, эту жвачку для глаз, на бессмысленное зависание в интернете, на пустые разговоры или дела, без которых прекрасно можно обойтись. Важно то, что время будет потеряно, и ты никогда его уже не вернешь. Правило шестое. Если уж дал слово, сделай то, что пообещал. Да, это бывает тяжело. Порой очень тяжело, а иногда и невозможно. Что ж, в таком случае наберись смелости в этом признаться. И сделай это как можно быстрее. Как только понял, что не справляешься, скажи об этом. Не подводи человека, который на тебя надеется и рассчитывает на твою помощь. Правило седьмое. Научись говорить «прости». Никто не может быть все время прав. И ты не исключение. Ты тоже совершаешь ошибки, и в этом нет ничего страшного. Главное, чтобы от твоих ошибок не страдали другие люди. Но если вдруг такое произошло, найди в себе силы попросить прощения. Спрячь подальше свое самолюбие и поспеши исправить все, что натворил, пока не поздно. Правило восьмое. Никогда не расставайся с детством. Внутри каждого из нас живет ребенок, и ты сам очень хорошо с ним знаком. Не надо делать вид, будто этого ребенка не существует. Не прячь его, не загоняй в угол, не обижай. Он и так немало натерпелся в этой жизни. Лучше подружись с ним, люби его, балуй, играй с ним, корми пирожными и не стесняйся иногда исполнять его желания. Правило девятое. Говорят, что историю невозможно изменить. Но это не так. Нельзя вернуть минувший день, но исправить вчерашние ошибки вполне можно и сегодня. И тогда это было плохо, превратиться в это было плохо, но с тех пор все изменилось. История твоей жизни на то и твоя, чтобы ты и только ты сам был творцом и переписывал ее, если это необходимо. Чудеса в жизни случаются. Просто они происходят не по волшебству. Люди сами делают их. Например, для тех, кого любят. Хранители, повелитель книг. Любовь — это не сделка, которая считается браком. Не страсть, похожая на мелодраму. Не животный инстинкт, за которым охотятся многие люди, а чувство глубокого уважения к чужой жизни и желание украсить ее радостью и красотой. Ассоциации «карандаш». А представьте себе, что любой брак — это карандаш. Цветной или простой, длинный или короткий, тупой или острый — неважно. Это карандаш, которым оба супруга по очереди рисуют одну картину. А потом брак разваливается. Происходит развод, который ломает карандаш на две половины. Кому-то, как правило, инициатору развода, достается острая часть с заточенным грифелем, и нередко этот кто-то сразу же начинает рисовать новую картину. А кому-то тупой обломок, который приходится точить заново через боль и слезы. Но рано или поздно этот обломок превращается в острый карандаш, способный нарисовать прекрасную картину. К этому времени у того первого карандаш может уже давно затупиться или совсем сточиться, и ему останется лишь с завистью смотреть за чужими карандашами. Чтобы понимать других людей, нужно сначала многое пережить самому. Украденное счастье. Вся наша жизнь — это выбор. И то, по какому принципу каждый человек делает этот выбор, чему отдает предпочтение, от чего отказывается, может сказать о нем очень-очень многое. Всегда двигайтесь вперед. И не бойтесь перемен. Они обязательно принесут хорошее, а то, что действительно ваше, с вами и останется. Что может нас изменить? Другая одежда, особенно принципиально новый ее стиль или фасон. Новая прическа. Женщину макияж. Вообще любые перемены в имидже, все заметные аксессуары, начиная с головных уборов и заканчивая автомобилем. Нас меняет время. Мы становимся другими с возрастом, и мы становимся другими, потому что жизнь вокруг меняется, и мы вынуждены под нее подстраиваться. Еще нас меняет окружение. Семья, коллектив на работе, друзья, общество, в котором мы вращаемся, город и страна, в которых мы живем. Меняют нас обстоятельства, в которые мы попадаем. Очень сильно меняет нас любовь. И ненависть тоже меняет. И счастье, и страх, и стрессовые ситуации. Нас меняет успех и разочарование, меняет благополучие и пережитые трагедии, меняют новые знания, книги, фильмы. Все это так, и в то же время все это совсем неверно. Потому что на самом деле существует лишь одна причина для перемен. Мы сами. По-настоящему мы можем измениться только тогда, когда сами этого захотим. Следуя по дороге жизни, нужно научиться без сожаления оставлять позади все, что затрудняет твой путь вперед. Плохие воспоминания и старые обиды, прошлые ошибки и былые разочарования, а главное — людей, доказавших своими словами и поступками, что вам с ними больше не по пути. Мне уже поздно говорить, что я не любил. За порогом остались те, кто бросил меня, и те, от кого бежал я. Это случалось не раз и даже не три. Мне уже поздно утверждать, что меня не любили. Это неправда. Было все. Ревность, скандалы, клятвы, признания, крики вслед «вернись». Мне уже поздно говорить, что я никого не предавал. Быть может, многое не казалось мне предательством, но ведь это совсем не значит, что другой человек думал точно так же, как я. Мне уже поздно уверять, что не предавали меня. Разочарование, безысходность, осознание, что тебя просто использовали для своих целей, все это мне хорошо знакомо. Это чувство, которое навсегда остается с тобой. Чувство, от которого хочется сбежать, но бежать некуда, потому что от самого себя все равно не убежишь. Мне уже поздно говорить, что все позади. Потому что для себя я решил, нет, все впереди. Еще будет новая жизнь с чистого листа, новые мечты и проекты, новые встречи и расставания, новая любовь. Мне уже поздно разочаровываться, потому что я дико хочу жить. Сегодня, сейчас, сию минуту. Пока еще не стало совсем поздно. Каждый из нас немножечко волшебник. И запросто может превратить печаль в радость, неудачу в победу, а одиночество и отчаяние в счастливую жизнь. Иногда бывает полезно остановиться, пустить все на самотек и просто позволить судьбе повести себя за руку. Чистая случайность. Не воспринимайте жизнь слишком серьезно. Все равно никто не уйдет живым. Улыбнитесь. Позвольте себе быть веселым, беззаботным, легкомысленным, а иногда и глупым. Пользуйтесь моментом. Иногда мне кажется, что все происходящее в нашей жизни напоминает сбор пазлов. Выбирая пазлы в магазине, ищешь красивую картинку. А когда приходишь домой и вываливаешь содержимое коробки на стол, тут-то и выясняется, что часть — это совсем не то же самое, что целое. И это касается всего — людей, работы, мечтаний. Влюбляясь, мы видим в своей избраннице прекрасную картину, но начинаем строить отношения, жить вместе и сталкиваемся со множеством деталей и черточек, каждая из которых в отдельности совсем не так привлекательна, как нам казалось. Работа, которая представлялась нам работой мечты, на деле состоит из массы далеко не всегда приятных забот, за которыми целое порой просто теряется. А путь к мечте превращается в долгую вереницу шагов, каждый из которых труден и совсем не прекрасен. И хорошо, если нам хватит терпения и настойчивости довести начатое до конца. Но чаще всего этого не происходит, и тогда очередной пазл снова летит в мусорную корзинку нашей жизни, где собралось уже немало осколков разбитых надежд. Любую вещь на свете при желании можно купить и подарить. Единственный бесценный подарок, который не запылится, не разобьется, не перейдет в другие руки, это наше внимание к близким людям и друзьям. Дарите внимание. Не надо много ума, чтобы ругать окружающий мир. А вот чтобы любить его и принимать таким, какой он есть, нужно быть очень мудрым человеком. Давайте будем мудрее. Прежде чем пытаться всеми правдами и неправдами заполучить человека, подумайте. А что вы с ним станете делать дальше? Готовы его любить? Настоящего, неприкрытого? Такого, как есть, быть с ним в горе и в радости, носить куриный бульон в болезни и выбегать под дождь, чтобы встретить его с зонтом? Или, может, вам просто хочется заполучить его деньги, статус, милое личико? И что потом со всем этим делать, когда вам захочется нового человека? Человек — не тело, не вещь, не игрушка. Человек живой, и в груди у него бьется настоящее сердце. Он отвечает на порыв, он влюбляется и любит, а потом, оставшись брошенным, страдает. Это очень больно, когда вы оказались на той стороне, которая по-настоящему любила. Когда маленький принц, приручивший лиса, улетает с планеты, лис плачет. В жизни не всегда все происходит так, как хочется. Иногда за желаемое нужно бороться, а иногда смириться и принять все как есть. Барселонская галерея. Не все понимают, что встретить своего человека – это еще полдела. И завоевать сердце любимого человека – это тоже только в первой половине дела. А во второй, самой важной – сохранить отношения, построить их так, чтобы они приносили радость обоим, стали прочными и долговременными. Чтобы помочь человеку, не обязательно совершать что-то глобальное. Порой достаточно улыбки и нескольких добрых слов. Я верю, что словами можно крепко обнимать и больно ранить. Они нас разводят и объединяют, уничтожают и воскрешают. Мы каждый день выбираем слова для друзей, коллег, знакомых и случайных прохожих. Мы обмениваемся ими, выражая эмоции, мысли, чувства. Мы долго подбираем слова для самых важных событий, таких как признание или расставание, Мы разбрасываем их по ветру во время конфликтов и ссор. Взрослые учат детей, что волшебные слова – это «спасибо» и «пожалуйста». Но сейчас я понимаю, что они совсем другие. Я за тебя переживаю. Я думаю о тебе. Фразы обереги, которые мы говорим родным и близким, самым теплым тоном на свете. Слова проникают внутрь и еще долго звучат в наших сердцах, днях, судьбах. «Я рядом», произнесенное шепотом в холодный осенний день, согреет даже самое простуженное сердце. «Я с тобой», как счастье, растворится в человеке и поведет его самыми красивыми дорогами в жизни и творчестве. Дом — это ведь не место, это чувство. Стоит переступить порог дома, и на душе всегда становится легче. Заколдованный дуб. Жизнь богата на сюрпризы, и то, что ты ищешь, может внезапно обнаружиться у тебя под самым носом. Обещание нежности. Любите и будьте любимыми. Наслаждайтесь каждой минутой своей жизни на этой земле. И главное, получайте от этой жизни как можно больше радости и удовольствия. Удивительно, сколько лет можно искать себя. Не в каком-то там глубинно-философском смысле, а просто себя. То настоящее, живое, непосредственное существо, которое исчезает в раннем детстве и возвращается с мудростью и зрелостью. Или с любовью. Мир над пропастью. Это удивительное чувство, когда на душе становится хорошо от одной только мысли, что симпатичный тебе человек существует в этом мире, что ты видишь его и общаешься с ним. Дочки матери или каникулы Ватяшева. Каждый новый день дается нам вовсе не для того, чтобы мы сожалели о сделанных в прошлом ошибках, а для того, чтобы у нас был шанс их исправить и идти дальше. Изменяю. Даже когда на свете людей было двое, и, кажется, не было вокруг никаких соблазнов, они умудрились его найти и навсегда покинуть райский сад. Что говорить о нашем времени? На Адама была одна Ева, а на современного мужчину — Света, Маша, Катя, Даша и еще тысячи прекрасных, красивых, уверенных и успешных женщин. Надо признать, что сейчас время женщин. Причем каждая третья all-inclusive. Красивое лицо, идеальная фигура, красный диплом, три языка, один из которых французский, горячий темперамент и нежная душа. И каждая думает, что с ней он вознесется на вершину мира и навсегда останется в крепких объятиях. Но проходит время, и однажды в жизни наступает осенний марафон. Старый сценарий ежедневно проигрывают миллионы пар на свете. Где-то там, наверху, боги все еще спорят о настоящей и вечной любви. Они каждый раз снова и снова расставляют шахматные фигурки в виде человеческих жизней, играют эффектные партии, а потом смахивают все это обратно в ящик. Иногда выигрывают, иногда проигрывают, иногда случается ничья. Не может быть в природе вечного лета. Конечно, женщине с идеальным телом и хорошо настроенным внутренним миром гораздо проще привлечь мужчину и прожить с ним несколько счастливых лет. Но чтобы несколько превратилось в 50 совместных, надо приложить столько же таланта и труда, сколько вложил Да Винчи в Джоконду. Одни только губы Моны Лизы он рисовал почти 12 лет. Для женщины любовь — это весь мир. Для мужчины — часть жизни. Когда женщина узнает об измене, она плачет ночь, плачет неделю, в крайнем случае месяц, а потом покупает новое платье и становится сильной, опасной, счастливой. Когда мужчина узнает об измене, он либо собирает вещи и уходит к любовнице, либо, если чувства и намерения были серьезными, то там, где находится сердце, случается замыкание. Да, он продолжает встречаться с другими женщинами, но не пускает их дальше своей постели. И даже если вступает в брак, то всегда подписывает контракт, потому что доверие восстановлению не подлежит. Почему люди изменяют? Наверное, у каждого свой мотив. Недостаток внимания, богатая фантазия, стремление испытать что-то новое и необычное, почувствовать себя желанным и любимым. Измена, как правило, это тонкая психологическая игра. Среди моих знакомых есть влюбленная пара, которая идеально подходит под фразу «друг другу крепко изменяли и были счастливы вдвоем». Конечно, далеко не все могут понять и принять эту модель отношений, которая выглядит довольно странно, как цветущий кактус посреди пустыни. Можно ли это назвать любовью? Вряд ли. Как и отношения, в которых секс выдается по талонам, потому что нет больше трепета от прикосновений, все становится безвкусным и пресным. Все слова сказаны, чувства прожиты, дети сделаны, борщи сварены, дом построен, но крышу больше не сносит. Жизнь превратилась в замкнутый круг. И тогда у мужа начинаются командировки и поздние планерки. К его сердцу присоединяют датчики и снова пускают ток. А жена тем временем думает, когда, где, с кем и почему. Искать доказательства измены все равно, что расчесывать укус осы, будет только хуже. Просто есть любимые и нелюбимые люди. Те, к которым хочется возвращаться, и те, от которых стремишься сбежать. Иногда измена наполняет человека, он снова начинает чувствовать себя живым, а иногда изматывает и опустошает, опускает на самое дно. И человек в таком случае выглядит как больной, который никак не может найти удобную позу. Мы не читаем по 100 раз одну и ту же книгу, не смотрим каждый вечер один и тот же фильм, не ходим в одном и том же костюме, поэтому так важно сохранять в отношениях чувство новизны. Когда двое только встречаются, они всегда лучшие версии себя. Но с каждым прожитым совместным днем игра идет на вычитание. Платье сменяется халатом, теплые слова дежурными фразами, цветы котлетами, свидания собраниями в школе. Чтобы мужчине не захотелось путешествовать по чужим телам, как по новым городам, а женщина не искала на стороне заботу и внимания, чтобы рог изобилия был в доме, а не на лбу, чтобы семейная лодка не сорвалась с якоря и не понеслась в открытое море, нужно изменять свою жизнь в лучшую сторону. Быть интересным, увлеченным, влюбленным, прежде всего в жизнь и в весь окружающий мир. Каждый день рождаться с новыми мыслями, идеями, планами, быть верными, но непредсказуемыми. Там, где есть любовь, измены нет. А уж сколько лет эта любовь продлится, зависит от вложенных в отношения средств, энергии, эмоций, событий и историй. Одних на двоих. Иногда слова не нужны вообще. Порой они просто излишни и даже вредны. Улыбка, молчание, рукопожатие, объятие — вот что очень часто помогает свернуть гору непонимания, вражды и недосказанности. Существует лишь одна причина для перемен — мы сами. По-настоящему мы можем измениться только тогда, когда сами этого захотим. Ирония судьбы или нож в сердце. Все наслаждения, все радости, которыми любовь одаривает людей, им рано или поздно приходится искупать страданиями. И чем сильнее любишь, тем тяжелее будет грядущая расплата, боль. Матиас Мальзье. Механика сердца. Жизнь умеет пошутить, не правда ли? Порой шутки судьбы невероятно жестоки. Например, еще вчера он клялся в любви и верности, обещая подарить счастье, а сегодня вы уже задумчиво разглядываете раны в собственной душе, предварительно накачавшись валерьянкой или коньяком. Фантастическая, невероятная рука слепой судьбы всякий раз почему-то распоряжается именно таким образом, что наибольшее страдание нам причиняют не злейшие враги, а самые близкие люди. Или люди, которые когда-то были близкими, а в один миг вдруг стали чужими. Вот только шутки ли это судьбы? Нет. Это закономерный исход, к которому мы сами себя ведем. Ведь только перед близкими мы снимаем свои панцири и обнажаемся. Мы такие, как есть. Любите нас такими. А если не любите, тогда о какой близости речь? И ведь любят. А еще знают, где под панцирем больное, уязвимое место. Его не трогают, огибают нежно до поры до времени. А потом, когда наступает необходимость, используют полученное знание и наносят тяжелый удар. Но что же теперь, никогда и ни перед кем не раскрываться? Не подпускать, пусть не смеют даже прикасаться к панцирю? Ни в коем случае. Человек, замкнувшийся в собственной броне, испытывает страдания одиночества еще более мучительные, чем самый жестокий удар. Его жизнь пуста и бессмысленна. Подпускать и всякий раз знать, что где-то существует та самая настоящая любовь и близкие, которые не бьют по больному. И если в этот раз не получилось, однажды получится. Сцепить зубы и терпеть, потому что она существует. Любовь-то есть. Первый шаг к осуществлению того, что кажется невозможным – попытаться. Ничто не случайно, ничто не экспромт в этой странной игре, которую люди привыкли называть судьбой. Амальгама счастья. Магия звука. Неважно, что вы сейчас делаете. Едете в метро, сидите в кафе, идете по набережной, встречаетесь с друзьями, проводите выходные за городом или отдыхаете дома после трудной недели. Если вы соприкасаетесь взглядом с этим текстом, значит, у вас есть возможность на мгновение замедлить шаг и совершить маленькое путешествие во времени. Мы постоянно слышим, как едут машины, идут люди, шумят деревья, скрипят качели на детской площадке. Это такой классический городской аккомпанемент, на который уже и не обращаешь особого внимания. Он уже давно стал частью жизни. Мы не выбираем звуки, но если немного убавить громкость, то можно с помощью звуков воспроизвести в памяти приятные моменты. Наверное, у каждого существует тайная коллекция любимых звуков. Для меня это дождь на озере, когда капли нежно касаются зеркальной поверхности воды и гармонизируют пространство вокруг себя. В такие моменты я понимаю композиторов, которые видели в звуках музыки цвета. Вода всегда звучит по-разному, в ней сотни интонаций. От журчания ручья до рева мчащегося на тебя девятого вала, от колыбельной песни морского прибоя до безумной симфонии Ниагарского водопада. Чтобы ощутить зиму, достаточно вспомнить, как завывает вьюга и хрустит под ногами снег. Особое состояние лета дарит стрекотание цикад, а осень звучит шелестом опадающих листьев, прощальным пением птиц, колокольным перезвоном вдалеке К любому чувству можно подобрать свой звук. Например, одиночество звучит так, словно капли дождя падают в темный колодец. Ночь и одиночество всегда усиливают все звуки, обостряют чувства и создают странные непонятные образы. Другое дело семья, когда на кухне на разогретой сковороде шкварчат котлеты, а в комнате звучат голоса любимых людей. Для кого-то важны эти звуки, а для кого-то шуршание отсчитываемых денег или сигнал WhatsApp, или стук колес, гудок поезда, зовущий сорваться с места и уехать в незнакомый город. А еще у каждого из нас есть звук, который отражает нас самих. Лично для меня это звук шуршащего по бумаге карандаша. Мы все живем в мире слов. Главное не быть глухими, прикасаясь к клавишам жизни. Тишины нет, пока стучит наше сердце. Все люди очень разные. У всех есть свои слабые стороны и свои страхи. Мы все очень зависим друг от друга. Обычно самые верные советы дает нам внутренний голос. «Счастье, говоришь?» Какой может быть разговор о счастье, если вы все, ну, большинство, предаетесь либо воспоминаниям, либо мечтам? А то, что сию минуту, не то что не цените, вообще не замечаете. Разве что изредка. Фантомная боль. То, что со стороны может показаться ерундой, пустяком, вздором, чаще всего оказывается самым важным звеном в отношениях с любимым человеком. Ведь зачастую счастье в мелочах. Прошлое иногда мне представляется в виде старого поношенного костюма, который уже не подходит ни по размеру, ни по фасону, ни по расцветке. Но почему-то человек упорно достает его из шкафа и надевает на себя. Многие в нем ходят каждый день на работу, на свидание, в магазин за молоком. Костюм трещит по швам. В нем невозможно сделать ни одного шага, но человек задерживает дыхание и пытается идти вперед. Со стороны все это выглядит настолько смешно, что клоуны в цирке отдыхают. Ничего в этом мире не повторяется. Ни отношения, ни поступки, ни ситуации. Мы хотим жить в безопасности и поэтому окружаем себя знакомыми людьми, слушаем одни и те же треки, заказываем известные блюда, едем по навигатору, но к цели не приходим, потому что постоянно смотрим в зеркало заднего вида. Сдайте прошлое в химчистку. Очистите его от обид и печалей, а потом уберите костюм в чехол и повесьте в шкаф на дальнюю вешалку. Надо учиться понимать других людей. Не мерить жизнь своим аршином, а разбираться, что чувствует другой человек, почему поступает так, а не иначе, искать тайный смысл его слов, а не торопиться с выводами. Барселонская галерея. Только тот, кто умеет радоваться мелочам, может рассчитывать, что судьба отблагодарит его огромным счастьем. Давайте просто будем добрее и внимательнее друг к другу. Научимся ценить и замечать простые радости, которые жизнь дарит нам чуть ли не каждый день. Будь то солнечный день, неожиданный звонок старого друга или стаканчик мороженого на лавочке в любимом парке. Нельзя зацикливаться на своей боли и закрывать глаза на весь мир. Нужно уметь переступать через разочарование и идти дальше. Ромео стоит умереть. Я не такой, как все, и никогда не стремился таким быть. Я многим не нравлюсь, но мне на это наплевать. Мне не требуется признание толпы, мне не нужны чужие оценки и нет дела до того, что кто-то подумает или скажет обо мне. Я не такой, как все. Я говорю то, что думаю, а не то, что люди хотят от меня услышать. Я люблю то, что нравится мне, а не то, что модно или считается правильным или полезным. Я делаю то, что хочу, а не то, что нужно с чьей-то там точки зрения. Я верю в то, во что верю, и дорожу тем, что значимо именно для меня. Я не такой, как все. Я никому не навязываю своих ценностей и не хочу, чтобы мне навязывали чужие. Я не делаю никому зла и не мешаю жить другим, потому что это правильно с моей точки зрения. А другие точки зрения меня просто не интересуют. Я не такой, как все. И слава Богу, что я не такой, как все.